Мария Анисимовна Сванидзе, жена Александра Семеновича Сванидзе, оперная певица. В 1937 году арестована, приговорена к 10 годам тюрьмы, умерла в ссылке. Иван Александрович Сванидзе, сын Сванидзе, был арестован как сын врага народа. Вернулся из ссылки в 1956 году. Мария Семеновна Сванидзе, сестра жены Сталина, в 1927-1934 годах личный секретарь Янукидзе, арестована в 1937 году, умерла в тюрьме. Юлия Исааковна Мельцер Джугашвили, жена сына Сталина Якова, была арестована, а в 1943 году освобождена. По линии Аллилуевой, второй жены Сталина, были репрессированы Анна Сергеевна Аллилуева, сестра жены Сталина, арестована в 1948 году и осуждена на 10 лет за шпионаж. Освобождена в 1954 году. Станислав Францевич Реденс, муж Анны Сергеевны Аллилуевой, нарком внутренних дел Закавказья, Казахстана, делегат 15-го, 16-го, 17-го съездов ВКПБ, член ЦК ЦРК ВКПБ. В 1938 году арестован как враг народа, в 1941 году расстрелян. Евгения Александровна Аллилуева. В 1948 году арестована и осуждена за шпионаж на 10 лет. В 1954 году освобождена. Иван Аллилуев Алтайский, сын Аллилуева. Член партии с 1920 года, редактор журнала «Социалистическое земледелие». Арестован в 1938 году, с помощью Аллилуева освобожден в 1940 году. Сохранились записки Ивана Аллилуева, который был осужден за участие в контрреволюционной организации и отбывал срок в 40 лагере. В них он описывает своих друзей по несчастью, комбрига Холодкова, начальника одного из управлений Московского военного округа Лапидуса, молодого парня Петра Жилу, который попал, кстати, во враги народа только за то, что однажды сидел рядом с Косаревым в президиуме съезда комсомола Украины. Как потом выяснилось, за Ивана Павловича, осмелившись, стал хлопотать его престарелый дядя Аллилуев. Не решившись просить об этом Сталина, он обратился к Берии и Кабулову. И, пожалуй, единственный раз монстр сжалился. В своей жестокости Сталин не был избирательным. Для всех одна мера. Свои и чужие, знакомые и родственники, товарищи по ЦК и совсем незнакомые люди, молодые и старые большевики, неграмотные мужики и академики, мужчины и женщины, если на их деле ставился штамп «враг народа», эти люди сразу превращались для Сталина в лагерную пыль. Как только от Ежова или Берии поступали сигналы о вредительской или иной контрреволюционной деятельности, а среди родни Сталина было особенно много шпионов, что и понятно, источник-то информации самый высокий, его близких вождь, не раздумывая, давал санкцию на арест. Обычно Сталин больше этим человеком не интересовался. Пожалуй, было лишь одно исключение. Когда ему сказали, что к расстрелу, как немецкий шпион, приговорен Сванидзе, Сталин сухо бросил: «Пусть попросит прощения». перед расстрелом Сванидзе передали слова вождя.